Вместо эпилога – первый урок Ирамю. Рассказ. «Учителем, только учителем!» – отмахнулся архитектор на закономерный вопрос магистра третьей степени величия Ирамю. «И не просите ничего другого! Скажите спасибо, что мы не выжгли вам печать дотла!» «После всех нарушений, которые вы совершили!» – вставил свои 5 копеек полицай, чтобы не выглядеть чересчур отстраненно. Молодой и самый одаренный волшебник в мире стоял посреди огромного зала приемов Верховного Облака Чародейства, или просто Воч. Синяя мантия придавала ему внушительный вид, только внутри Ирамю чувствовал себя полностью раздавленным. Он хотел было открыть рот, чтобы возразить, но вместо этого лишь громко выдохнул, демонстрируя полнейшую безнадегу. «Ну что вам еще надо?» – потерял терпение Чар. «Вас не распылили, не предали общему позору. Наоборот, нашли подходящую работу и отпускают с миром. Вы бы лучше радовались, Павел Арсентьевич». В миру величайшего магистра Ирамю называли господином Точкиным. А еще у него был брат-близнец сопоставимой силы. Ну а во время обряда посвящения второй степени юноша увидел потаенную грань миров, за которой были натянуты нити судьбы. Одна из них крепко обвивала Ирамю и вела к Ванхалину, чья магическая мощь горела, как новогодняя елка среди густого тумана. Павел не устоял перед соблазном и дернул нить на себя. Послушно изгибаясь под руками, она притянула брата, навечно соединив его с Ирамю. Ванхалин исчез в небытии, а сила господина Точкина, сложившись силой братца, выросла до небывалых величин. Из-за этого в Верховном Облаке даже вели третью степень величия, доселе несуществующую. И сейчас, после месяца тяжелых раздумий и домашнего ареста Ирамю, 7 верховных чародеев сообразили, как обезопасить себя от волшебника, которому они не могли быть равными, даже если объединяться. «Но я же...» Магистр на секунду замялся. «Я же не специально его убил!» «Жаль, твои родители мертвы!» Процедила сквозь зубы уборщица, самая главная из верховных чародеев. «Я бы с удовольствием посмотрела, как ты говоришь им это в глаза! Уведите его!» По приказу начальницы в зале, где вместо потолка непроглядная темнота уходит в бесконечность, появилось 2 охранника со стертыми чертами лица. Сколько ни вглядывайся, все равно не запомнишь. Будто 2 усредненных манекена, которые тут же вылетают из памяти, стоит отвернуться от них. Ирамю решил не глупить и безропотно сдался, позволив подхватить себя под ручки. Все-таки его печать волшебника настроили на режим максимальной бдительности. Это даже хуже, чем пресловутый Night Watch, ночная вахта Верховного Облака, кнопку для активации которой локализаторы поленились перевести. «Ваш первый урок завтра!» – величаво объявил архитектор, пока Ирамю мог его слышать. «Материализация предметов или что-то вроде того?» Магистра зашвырнули в лифт и нажали на стрелку вниз. Всю ночь Павел Точкин не мог уснуть. Стоило ему провалиться в дрему, как в голове рождался какой-нибудь кошмар и до смерти пугал Ирамю. Сюжеты в основном крутились вокруг детских психотравм, которые только усугубились за последний месяц. Несмотря на то, что Ирамю с Ванхалином были близнецами, Павел всегда был недолюбленным. Скорее всего, потому что обвил брата пуповиной в утробе и чуть не придушил во время родов. По прошествии времени рефлексы никуда не делись, и магистр снова дернул за пуповину, которая в его воображении прикинулась натянутой нить судьбы. Так всю ночь Павел и выпутывался из удавки, пока его окончательно не растормошил звон будильника. В те годы Ирамю снимал квартиру недалеко от Гнесинки и мог позволить себе пойти туда пешком без нужды забираться в общественный транспорт, который он так ненавидел. И ведь мантия тут совсем ни при чем. Волшебники даже не думают скрываться. Все знают об их существовании и даже брови не поведут при виде очередного модного прикида. Просто Павел всегда был немного мизантропом в душе, и события последнего месяца только подстегнули этот недостаток к развитию. Поглядывая на часы, Ирамю на всех парах понесся мимо памятника Гнесиной и совершенно не заметил, как Елена Фабиановна подмигнула ему, что, в общем-то, не свойственно бронзовому изваянию. Перед входом в лекторий новообращенного преподавателя поджидала симпатичная дамочка, которая умудрилась тут же навлечь на себя неприязнь. «Алла Евгеньевна», — представилась она, сдувая каштановую прядь с лица. «По настоянию образовательной комиссии волшебников я буду наблюдать за вашим уроком». Только Ирамю хотел улыбнуться ей, как тут же состроил постную мину и, открыв дверь, бросил. «Идемте!» Про себя дамочка отметила, что магистр ей очень не понравился. «Он же совершенно лишён обаяния», — подумала Алла невзначай. маленькие ученики проявили недюжинные чудеса дисциплины и заранее расселись по местам, с интересом ожидая, кто же к ним придет. Стоило Прасковье Николаевне обмолвиться, что сегодня урок ведет новый преподаватель, как дети забыли о своей любимой Валентине Ильиничне, словно она была старой игрушкой с оторванными конечностями, которой больше не интересно играть. И Рамю галантно открыл перед дамочкой дверь. Алла Евгеньевна широко улыбнулась, зашла в лекторий и немедля взяла инициативу, не дав магистру даже шанса начать урок самому. «Здравствуйте, дети!» – произнесла она тоном воспитательницы в детском саду. «Сегодня у нас небольшая замена. Когда-то он и сам учился здесь, но сейчас вернулся стажером. Прошу любить и жаловать, магистр Ирамю!» Алла захлопала в ладоши, подначивая мелких волшебников присоединиться. «Только ведите себя прилично и не обижайте его. Договорились?» Юный Точкин уже тогда смекнул, что дамочка та еще заноза, но решил не раздувать скандал и, взойдя на кафедру, перехватил слово простой фразой. «Алла Евгеньевна, спасибо, что избавили меня от труда представляться самому. Начнем урок. Сегодня большая тема, а времени мало». И Рамю никогда не думал, что в один прекрасный день сам произнесет слова, которые так бесили его со школьных лет. Но еще больше его бесил взгляд дамочки, которая осталась стоять сбоку вместо того, чтобы занять какую-нибудь заднюю скамью. Алла смотрела оценивающе, с легкой насмешкой в глазах. И это вызывало невыносимый приступ раздражения, который магистр едва контролировал, багровея от натуги. «Я знаю, что вы уже прошли много тем», — продолжил Ирамю, украдкой бросая взгляды на дамочку. «И даже умеете создавать големов в три раза выше самих себя. Но сегодня вас ждет удивительное упражнение. Мы научимся материализовывать предметы из воздуха». Наивно хлопая глазами, вмешалась дамочка. «Не так, чтобы из воздуха». «Конечно!» Изо всех сил натягивая улыбку, распинался магистр дальше. «Но обо всем по порядку. Сначала я покажу, как это выглядит со стороны». «Я бы все-таки начала с теории», — аккуратно заметила надзирательница. «Даже, пожалуй, с техники безопасности». Ирамю не сдержался и все-таки закатил глаза, но поступил, как было велено, и отчеканил давно заученные на память слова. «В учебном заведении категорически воспрещено применять магию в личных целях, а также наносить ущерб имуществу и преподавательскому составу. Вы все запомнили?» «А одногруппникам?» – смешно подняв брови, спросила Алла Евгеньевна. «А одногруппникам пора перестать хлопать ушами, когда преподаватель дает новую тему!» Резко перебил дамочку Ирамю, подскочив к задней скамье. «Повтори-ка, что я сейчас сказал?» Потлатый задиристый мальчуган запрокинул голову, чтобы рассмотреть учителя поближе. На лице ребенка не появилось ни тени злобы. Он широко улыбнулся и ответил. «Я все прослушал, господин Ирамю». Непосредственность, с которой это было сказано, лишила магистра всякой почвы для дальнейших выяснений, и он просто уточнил. «Как тебя зовут?» «Мишенька», — также широко улыбаясь, сообщил ученик. Под взрыв детского хохота Ирамю попросил Мишеньку перебраться на переднюю скамью, чтобы за ним можно было наблюдать. Алла Евгеньевна ничего на это не сказала, только засомневалась в способностях магистра держать дисциплину у детей младшего школьного возраста, а то и всех остальных возрастов. Разобравшись с безобидным проказником, Ирамю подошел к доске и начал изображать грубыми штрихами условного волшебника посреди условной комнаты. «Перед тем, как что-либо пробовать, вы должны уяснить, что такое карманное подпространство», — обратился к аудитории магистр. «Кто-нибудь знает?» «Это пространство в кармане!» — выкрикнула девочка с места, только после этого подняв руку. Ирамю шлепнул себя раскрытой ладонью по лбу, но титаническими усилиями успокоил себя и мягко произнес: «В какой-то мере ты права. Как тебя зовут, кстати?» Алла Евгеньевна была настолько возмущена безалаберностью магистра, что даже не напомнила сделать ему маломальскую перекличку и запомнить детей в лицо. Стоит теперь, позорится. «Ангелина», — просияла девочка. Ей нравилось произносить свое имя, и она всегда радовалась, если его спрашивали. В довесок к основному пространству Ирамю пометил пунктирными линиями стены условной комнаты. «Существуют еще и карманные подпространства. Они спрятаны от нас, но все равно являются частью окружающего мира. Прямо как карманы у брюк. Отсюда, кстати, и название». Магистр добавил несколько условных комнат вокруг основной. «Вот одну из них мы и приспособили для благородной цели. Дело в том, что материя не может взяться из ниоткуда. Создавая любой предмет, мы рискуем оттяпать кусок предмета из окружающей обстановки. Именно поэтому в отдельно взятом подпространстве оборудован огромный склад материалов, которыми можно пользоваться без зазрения совести с одним лишь условием. Вернуть материалы обратно, когда предмет больше не будет нужен. Иначе их не напасешься на все хотелки. «Ух ты!» Завороженно протянул Мишенька с первой парты. С этого момента мальчугану резко захотелось послушать урок. Наконец-то магия нашла, чем его впечатлить. «Дети!» – обратился Яромюк к аудитории. «Встаньте вокруг меня! Сейчас будем прописывать координаты подпространства прямо в печать, чтобы иметь к нему быстрый доступ!» «Я бы не советовала!» – тихонько произнесла Алла, но ее голос потонул в беспорядочном гомоне сорванцов, которые уже через секунду обступили своего нового любимого преподавателя. Магистр почувствовал себя нехорошо в таком плотном окружении. Со лба потекла капля пота, но это не помешало ему разрезать магией воздух и впустить морозное дыхание склада материалов в лекторий. «Там очень холодно!» – предупредил Ирамю. «Для пущей сохранности материалов!» «Там живет Дед Мороз!» – поделился догадкой Мишенька и стал растягивать надрез. Следом за креат-версией ухватились и остальные дети, вызывая к седобородому коммунисту. «Дед Мороз! Дед Мороз!» «Стойте!» – загласил магистр, чувствуя, как себя загнал. «Да хватит же, дети!» Но дисциплина уже окончательно покинула класс. Алла, не обладающая волшебной силой, ничего не могла сделать и только возмущенно произнесла. «Я же говорила!» Маленькие ручонки в совокупности оказались труднопреодолимым препятствием, и дети все-таки затолкали преподавателя в карманное подпространство. Надрез сросся. Магистр остался мёрзнуть посреди исполинского хранилища. Дети перестали галдеть и замерли в изумлении, когда учитель исчез. «Он же вернется?» – спросила Ангелина, осознав произошедшее. «Он обязан!» – воскликнула Алла. «Ему еще подписывать выговор!» Карманное подпространство напоминало огромный портовый терминал со штабелями разношерстных товаров, готовых к отправке. Тут лежали бруски дерева, стальные канаты, бесконечные простыни ткани и ведра с красками. Над головой пролетали совсем уж дикие субстанции, вроде сгустков антиматерии, больше похожие на черных амеб. Ирамю поежился. Тонкая синяя мантия, вышитая белыми узорами, и футболка Сквин и близко не спасали от окружающего климата. «Сколько здесь градусов? Минус 10? Минус 20?» Быстро соорудив согревающий кокон, магистр стал размышлять. Координат родного пространства у него в печати нет. Забивать их вручную смерти подобно. Земля же не стоит на месте. Чуть опоздал с нажатием, и все. Навеки завис в космическом пространстве, как памятник собственному идиотизму. С другой стороны, печать же сама в реальном времени считает поправку траектории. Что если покопаться в логах и ввести обратный коэффициент к своей предыдущей позиции? Не успел Рэму перейти от осознания собственной гениальности к самоуничтожению, как его окликнули бодрым голосом. «Павел Арсентьевич!» «Кто здесь?» – испугался магистр. «Зовите меня темной сущностью», – скромно проговорил незнакомец, обойдя Ирамю по кругу. Перед лицом самого сильного волшебника появился стройный человек с черным черепом вместо лица, на котором, несмотря на всю странность облика, все равно проступало выражение галтелой усталости от всего, что творится в этой вселенной. А то и во всех. «Что вы здесь, позвольте спросить, забыли?» Озадачился Ирамю, положив палец к переносице, как будто поправляет очки. Так появлялись отголоски будущего, которое сквозило со всех сторон. «Это мне впору спрашивать, что забыли тут вы?» С достоинством ответил незнакомец. «Но я удержу себя от этого высокомерия и сразу перейду к делу». Между собеседниками не спеша проплыл сгусток измельченного песка, будто обозначил смысловую отбивку. «Впереди вас ждут тяжелые испытания». Без тени иронии сообщила темная сущность, поддевая носком туфель воображаемую землю с пола. «Но это все для общего блага, конечно же, иначе просто не может быть». «Вы о чем? Позвольте спросить», — уточнил Ирамю, не заметив, как перенял высокопарный слог незнакомца. В совершенно безжизненном и холодном подпространстве вдруг поднялся легкий ветер. «Если вкратце, то вы женитесь на Алле», — приступил собеседник к объяснению. «Да ни за что!» Тут же выпалил Ирамю. «Она же заноза!» «Женитесь, женитесь!» Успокаивающим тоном проговорила темная сущность, кутаясь в строгий плащ героя нуарных детективов. «Мало того, у вас родится сын, а потом погибнет». «Как погибнет? Почему?» Обалдел магистр. «Наш сыночек!» То есть, факт женитьбы вас больше не смущает? Позволил себе усмехнуться незнакомец. Давайте мы прогуляемся, и я вам все расскажу. Герои развернулись спиной к тому месту, где еще недавно зияла дыра от надреза, и неспешно зашагали мимо необъятных просторов, уставленных материалами на любой вкус. Черный клякс антиматерии гибали их, но не сбивали с курса, постоянно оставаясь в движении, чтобы ненароком не затвердеть. «Так, дети!» – попыталась навести порядок Алла Евгеньевна. «Дети, хватит!» Почему-то исчезновение учителя окончательно убедило мелких волшебников в том, что никакой дисциплины больше не требуется. Они резвились, танцевали, играли в салочки и вообще вели себя как несознательные граждане младшего школьного возраста, коими и являлись, по правде говоря. «Нам надо придумать, как вернуть учителя!» Громко-громко заверещала Алла. «А ну, цыц!» Истошный писк дамочки наконец образумил непослушную ораву. «Вы же сказали, он сам вернется», — заметила Ангелина. «И что-то еще про выговор». «Очевидно, что не вернется», — развела руками Алла. «Иначе бы он уже был здесь». «А что, если там время течет с другой скоростью?» — предположил пацаненок с большой головой и в очках. «Тебе бы фантастику писать», — съязвила дамочка, хорошо знающая теорию, хоть у нее и нет волшебных сил. Это подпространство тесно связано с нашим и полностью от него зависит. «А вдруг он пропал навсегда?» – спросил Мишенька, и глаза его тут же намокли от навернувшихся слез. Пока другие дети принялись утешать одногруппника, Алла наморщила лоб, пытаясь поймать идею, призрак которой уже коснулся ее разума. Ирамио остался в подпространстве, которое используется для создания предметов. Если оттуда можно вызвать материю и состряпать из нее что угодно, то почему бы таким же образом не поступить с магистром? Он же тоже состоит из материи, как-никак. Щеки дамочки почему-то зарумянились на этом месте, но она быстро отогнала от себя романтический морок и попросила детей. «А давайте все вместе позовем учителя, как вы звали Деда Мороза?» «Но мы не знаем координаты подпространства», — сумничал большеголовый пацан в очках. «Что мы можем сделать?» «Разве что сгинуть в пропасти экзистенциального кошмара!» «Эй!» – перебил его Мишенька. «Все мы знаем!» Алла посмотрела на мелкого непоседу с уважением и спокойным тоном пояснила его слова. «Координаты записываются в печать автоматически, когда волшебник лезет рукой в прорезь. А вы все там побывали, получается!» «Вот это да!» – разинул рот головастик и что-то записал в блокнот, который всегда таскал в руках. «Так что, дети, готовы?» Громко спросила дамочка. «Давайте вместе со мной! И-ро-мю! И-ро-мю!» Маленькие ученики бросили беспрестанно бубнить и слили свои голоса в едином хоре. «И-ра-мю! И-ра-мю! И-ра-мю!» Тем временем незнакомец уже заканчивал свою краткую историю грядущего и буквально говорил последнюю фразу. «И еще! Обязательно издевайся над Вячеславом! Так ты спасешь свой мир!» Пространство около магистра вскипело, готовясь к переносу целого организма. Темная сущность шумно вздохнула и произнесла вместо прощания формулу переноса памяти в подсознание. Не хватало еще, чтобы магистр запомнил этот разговор, как что-то реальное. Пускай он останется в форме полузабытого сна. Когда дети уже выбились из сил, и хор стал значительно тише, посреди лектории возник магистр в согревающем коконе, который уже почти распался без подпитки. Качнувшись на ногах, Ирами плюхнулся на пол и задумчиво уставился в потолок. Первым, что он увидел, когда в глазах прояснилось, было красивое, но суровое лицо Аллы. «Я же говорила!» – не удержалась дамочка от едкого комментария. «Выбирайте! Или выговор с занесением в печать, или больше никаких занятий с детьми!» И магистр выбрал второе, хотя вскоре пожалел об этом, когда выяснилось, что выговор никуда бы не занесли. Потому что при перемещении из карманного подпространства печать вотч не выдержала и сломалась.